Тема пятая. Делая репортаж. Промелькнувший перед глазами пресса в действии. Уродство и облом. Гонщики были готовы на рассвете. Над пустыней красиво взошло солнце. Однако гонка начиналась в 9, и нам надо было убить 3 долгих часа в казино, сразу за ареной. Вот там-то и начались неприятности. Бар открывался в 7. В бункере также имелась закусочная а-ля кофе с пончиками, но у тех из нас, кто проторчал всю ночь в таких местах, как цирк-цирк, не было настроения пробавляться кофе с пончиками. Мы хотели крепких напитков. Наше раздражение нарастало, принимало извращенные формы, и таких по меньшей мере было около 200, так что бар открыли рано. К 9:30 вокруг игральных столов уже толпилась масса народу. В помещении можно было вешать топор, стоял шум, гам, повсюду раздавались пьяные вопли. Неожиданно в бар вломился костлявый, средних лет урил в майке Харли Дэвидсон и заорал. «Черт подери, какой сегодня день? Суббота?» «Больше похоже на воскресенье», — бросил кто-то. «Ха! Вот сука!» — воскликнул Громила в ХД, никому конкретно не обращаясь. «Вчера вечером я бил баклуша дома на Лонг-Бич. И кто-то мне брякнул, что сегодня проводит Мин-400. Я и говорю своей старушке, ну, мать, я еду!» Он захохотал. «Она стала нести такую пургу, ну, понятно, вообще. Я устроил ей выволочку. А потом вдруг смотрю, 2 чувака, которых я никогда раньше в жизни не видел, вытаскивают меня на тротуар и пиздят по полной программе. Господи, да они меня в говно отделали!» Он снова засмеялся, говоря в толпу и совершенно не обращая внимания, слушают его или нет. «Ты ёпты!» — продолжал он. «Потом один из них спрашивает, ты куда едешь?» А я говорю, «Лас-Вегас на N400». «Тут они мне дали 10 баксов и подбросили до автобусной станции». Он сделал паузу. «По крайней мере, я думаю, что это были они. И вот как ни крути, я оказался здесь». И я скажу вам, мужики, эта долгая ночь была сущим адом. 7 часов на автобусе, твою мать. Но когда проснулся, уже светало, и я оказался в центре Вегаса. И на миг даже не врубился, какого хрена здесь делаю. Все, о чем я подумал, было. О боже, начинай снова здорово, хуева корова. Кто разведется со мной на этот раз? Он взял у кого-то из толпы сигарету и, глупо осклабясь, прикурил. «Но вот тогда я, хвала Всевышнему, вспомнил. Я же приехал сюда на Мин-400. А это, бля, мужик, все, что мне надо было знать. И я скажу тебе, Бызи чудно, мужик. Меня, ёпт, не колышет, кто выиграет или проиграет. Просто замечательно Бызи сегодня с вами, люди!» Никто с ним не спорил. Мы все поняли. В некоторых кругах Мин-400 котируется гораздо, гораздо выше, чем финал чемпионата мира по бейсболу, дерби в Кентукки и финальные заезды в Нижнем Окленде, вместе взятые. Эта гонка привлекала довольно специфическую породу зевак, и наш парень в майке Харли был явно одним из них. Корреспондент из Life дружелюбно кивнул мне и крикнул бармену. «Сезам, откройся!» «И не тяни резину!» — зарычал я, лаская дерево стойки, растопыренной и ободранной ладонью. — Почему бы и не 5 стопок? — Да хули, тащи нам 10. — Поддерживаю! — орал человек из Life. Он уже потерял за стойкой свою хваленую хватку, отчаянно клюя носом, но все еще продолжал говорить авторитетно и со знанием дела. — Это волшебный миг в спорте. Он может никогда больше не повториться. Я однажды пил тройную корону! — пробормотал он. Но она в подметке этому пойлу не годится. Женщина с лягушачьими глазами похотливо вцепилась в его ремень. «Вставай!» — умоляла она. «Пожалуйста, вставай! Ты будешь просто красавчиком, если только встанешь!» Журналист безумно загоготал. «Послушайте, мадам!» — отмахнулся он. «Я, черт возьми, почти неописуемо хорош, сидя на своем месте и не капая людям на мозги. У вас крыша поедет, если я отстану». Женщина продолжала дергать его. Ей грезились его объятия, пока он 2 часа бухал. А теперь она делала свой ход. Мужик из Life не хотел дармового кусочка мандятины ни за какие золотые горы. Он все глубже проваливался в свое забытье, роняя голову на колени. Я отвернулся. Все это было слишком отвратно. А ведь мы являлись, помимо прочего, сливками национальной спортивной прессы и собрались здесь, в Лас-Вегасе, для выполнения особого задания — освещения четвертой ежегодной гонки Минт-400. И когда попадаешь в такую заваруху, дурака валять не приходится. Но уже сейчас, даже еще до запуска этого спектакля, налицо явные признаки того, что мы можем потерять контроль над ситуацией. В это прекрасное утро в Неваде, когда прохладное солнце взошло над пустыней, мы зависли в каком-то грязном бетонном бункере, баре и игорном доме под названием «Стрелковый клуб Минт» в 10 милях от Вегаса, и к началу гонки все были пугающе дезорганизованы. А снаружи какие-то невменяемые лунатики играли со своими мотоциклами, похлопывая по фарам, заливая бензин в баке, в последнюю минуту проверяя крепление деталей, болты карбюратора, всевозможные гайки и так далее. И первые 10 байков вырулили на старт, как только пробило 9. Момент действительно был захватывающий, и мы всей толпой вывалились из бара смотреть. Отмашка флага, и 10 бедных вседорожников выжили сцепление, взревели и рванули с места в карьер в первом заезде. Потом, под всеобщее ликование, кто-то захватил лидерство. Каспа Варна 405, насколько я помню, резко взвинтил темп и исчез в облаке. «Ладно, хорошего понемножку», — сказал кто-то. «Они вернутся где-то через час. Пошли обратно в бар». «Не сейчас. Нет». В свою очередь дожидались еще около 190 мотоциклов. Каждые 2 минуты, согласно регламенту, они по 10 выдвигались на старт. Сначала было возможно наблюдать за ними с расстояния 200 ярдов от стартовой линии. Но эта видимость на поверку оказалась иллюзорной. Третья по ходу десятка исчезла в пыли за 100 ярдов от того места, где мы стояли. И к тому времени, как они запустили первую сотню, а ведь оставалось еще 100, наша видимость сократилась до каких-то ничтожных 5 шагов. Мы могли видеть ровно столько же, сколько и стоявшие в самом хвосте зрительских рядов. За ними поднималось и уже начинало сгущаться невероятное облако пыли, накрывшая эту часть пустыни в течение следующих 2 дней. Никто из нас тогда даже не предполагал, что это последнее мгновение, когда мы имеем честь лицезреть роскошную Минт-400.